Глава 20. Толпа. В толпе за нами мог последовать кто угодно. Мать. Голову распирали самые невообразимые мысли. Одно ясно. Надо бежать подальше от страшного места. Придет полиция. Но ноги не слушались. Чего мне бояться? Того, что прелесть шла со мной? Но кто в толпе мог заметить, что мы были вместе? Меня ведь не было рядом, когда все это произошло. Толпа потащила меня к выходу. «Мать, я должен идти к ней. Зачем ты это сделала? Что тебе еще нужно?» «К матери». Не помню, как я добрался до нашего особняка. Знаю только, что спешил. Заглянул к себе и быстро прошел в гостиную. Мать в розовом домашнем халатике была там. На столе я увидел разложенное платье. Над ним сосредоточенно склонились три женщины. «Вечно одно и то же», — вздыхала мать. «Где бы я ни заказывала, всегда в последний момент что-нибудь не так. Ах вы, бедняжки, я знаю, что это не ваша вина, но...» Тут она заметила меня. «Ники, можешь себе представить, под левым рукавом морщит». Я и думать забыл о женщинах, которых встретил, уходя из дому. И при виде их почувствовал, как гора медленно сваливается с моих плеч. «Мама», — сказал я, — «портнихи все время были здесь». «Конечно, дорогой», — удивилась она. «Они пришли сразу же после вашего ухода. Я только успела примерить платье и обнаружить складки». Облегчение было настолько сильным, что в груди у меня заныло. «Мама, не могла бы ты оторваться на несколько минут?» «Но, Ники, прошу тебя». Она внимательно посмотрела на меня и повернулась к женщинам. «Я скоро вернусь, дорогие, только поторопитесь». Взяв под руку, она завела меня к себе в спальню и закрыла дверь. «Ники, дорогой, в чем дело?» «Если бы ты знал, как ужасно выглядишь». Не тратя времени, я рассказал о случившемся. Мать забросала меня вопросами. «Полиция была?» Я не стал ждать. «Почему?» Я устремил на нее внимательный взгляд и вдруг понял, что могу рассказать ей обо всем, что меня так мучило. «Я думал, что это ты толкнула ее». «О, Ники!» Она обняла меня. «Мой дорогой, глупый ребенок, что ты подумаешь обо мне в следующий раз?» «Но, мама, мне казалось...» «Казалось, казалось...» «Бог мой, что делается с мальчишками?» «Выслушай меня, Ники. Я знаю, сейчас ты не в состоянии рассуждать хладнокровно, но придет время, и ты поймешь, что я была права. Как произошла эта трагедия в метро, не представляю. Конечно, очень жаль. Но, дорогой, теперь я могу сказать, прелесть была ужасной девушкой». Она крепче прижала меня к себе. «Ужасная девушка, дорогой, хуже Сильвии. Послушай, в ту ночь в Каннах, когда ты вдребезги напился с Роже Ренаром, у меня с ней состоялся пренеприятный разговор. Ты и вообразить себе не можешь, какой. Прелесть забыла о всяком приличии. По ее словам, редактор Голова предложил ей несколько тысяч долларов за скандальную историю обо мне. Она сказала, что если я не разрешу ей выйти за тебя замуж, она сообщит в газеты, будто это я убила месье Пико, Норму и Сильвию. Абсурд! Я никогда не сомневалась, что с Пико произошел несчастный случай, да и с Нормой, и Сильвией тоже. Это единственное, что может подумать любой здравомыслящий человек. Но как я могла бороться с ней? Я была в ее власти. О, дорогой мой! У меня голова шла кругом. Мать оставалась верна себе. Вопреки реальности, она убедила себя в том, что все три смерти — результат несчастного случая. И только потому, что так ей удобнее жить. Кто, кроме моей матери, способен на такое? Но я больше не мог сомневаться в ней. Прочь сомнения. В самом деле, к Как я, зная характер матери, мог верить прелести? Неужели зеленые глаза и рыжие волосы возымели надо мной такую власть? Мать подошла к столу, достала из шкатулки лист бумаги и протянула мне. Я заставила ее написать. Чувствовала, что когда-нибудь это пригодится. Прочти, дорогой. Я узнал почерк прелести. Я угрожала Анне Рут сообщить журналу «Голый» информацию о том, что она убила месье Пико, Норму Дилейни и Сильвию Ламани, если она помешает моему браку с ее сыном. Желание выйти за него замуж объясняется исключительно честолюбием. Никаких любовных чувств к нему я не испытываю. Обещаю после заключения брачного контракта держать все в секрете. Прелесть Шмидт. Я продолжал тупо разглядывать записку, когда в дверь постучали. Женский голос произнес: «Миссис Рут, вам телеграмма». «Спасибо, дорогая». Мать открыла дверь и взяла телеграмму. Я по-прежнему слепо глядел перед собой. «Ники!» Голос матери заставил меня очнуться. Я поднял голову и увидел ее внезапно потускневшие глаза. «Что случилось, мама?» «О, Ники!» Она вдруг стала удивительно похожа на героиню «Последнего горизонта», неожиданно состарившуюся на глазах у всех. Бросив телеграмму на постель, мать быстро вышла из комнаты. Только она могла обманываться относительно трех несчастных случаев. Трех? Нет, четырех. Но кто же убивал этих людей? Я поднял листок. «Счастливого дня рождения, милой Анне! Сейчас же вскрой! Мой подарок, любящий муж». «Муж? Значит, он здесь?» Все становится на свои места. Не мать совершала все это, а тот, кто жил с ней в былые дни. Тот, кто находился в соседней комнате во время визита месье Пико. Кто согласился на ней жениться ради вида на жительство. Тот, кто обожал ее, заботился о ней и убрал месье Пико, Норму, Сильвию и Прелесть, чтобы они ей не мешали. Как не пришло мне в голову сразу, когда я догадался... Видная политическая фигура — ложь, что этот человек живет среди нас. Он не хочет дать матери развод, опасаясь, что та станет посмешищем в глазах других. Водевиль, акробат, жонглер — этот человек — единственный, кто... Анни Рут состояла в тайном браке со своим шофером, Джина.